В высших сферах пространства нет темных и зла, но напряжение их таково, что требуется длительная ассимиляция сознания, чтобы его преодолеть. Поэтому от борьбы и преодоления нельзя уйти ни вверху, ни внизу. Преодолевающему и преодолевшему открываются следующие врата. Порадуемся каждому преодолению, ибо оно укрепляет силы. На путях к свету сильной преградой стоят темные силы. С ними борьба, осознанными и неосознанными, неизбежна. Постоянно это борьба. Они считают врагом каждого человека, в котором мерцает хотя бы искорка света. Что же говорить об уже зажегших огни? По жизнеописаниям некоторых подвижников можно судить о том, через какие испытания приходилось им проходить и какие нападения темных выдерживать. Досаждают всем, чем могут, и изощряются тонко, используют всех, да так, что те даже и не подозревают, что служат орудиями тьмы. Используются для этой цели и враги, и друзья, но главным образом – друзья. Да, да, много порою вреда друзья причиняют, поддаваясь недобрым нашептываниям. Вот почему нужны постоянная зоркая настороженность и недреманный дозор. Контроль над мыслями – тот же дозор, ибо негожие мысли служат каналами для доступа темных к сознанию. Очень много у них злобной радости, когда им удается, благодаря своим ухищрениям, омрачить или подбросить сомнения, но идущие непреклонно и без колебаний ко мне, несмотря ни на что, как огненный таран против темных сил неприятельских. Бессильны они против решимости бесповоротной. Дойти до меня можно только сквозь них. Темными нападениями и натиском не устрашимся, как бы сильны они ни были. Иллюзия очевидности создается мыслью и ею же разрушается. Оружие огненной, отточенной мысли действенно очень. Камни основания, то есть основы, будут мощной защитой, когда все начинает шататься. На них можно опереться непоколебимо. Их сдвинуть нельзя, если они утвердились в сознании. Главное – утвердиться в основах.